«Войдите!» Приглашение прозвучало предельно холодно. Комната предстала в точности такой, какой запомнилась мне с прошлого вечера. Идеальное местечко для приготовления к погребению и родам. Массивный гардероб являлся вратами в потайную комнатку. Тяжеленные грязно-коричневые занавески были раздвинуты. Работка для двух крепких мужчин. Мебель не иначе покупали на вес, как уголь. По столько-то за тонну. Неподвижной фигуркой посреди кровати Генриха VIII о четырех столбах, несомненно, была Мэри. Не могли же Джеффрис и Пипс подсунуть какую-нибудь пакость в постель своей хозяйки. Из-под одеяла высунулась рука и отдернула обшитый золотом тесьмой полог. «Поставьте мой чай на столик и обождите снаружи, пока я снова не позвоню. Вы имеете дело с женщиной, которая давала интервью в «Нью-Йорк Таймс» и дважды приглашалась на передачу «Добрый вечер» в Соединенные Штаты. Я больше не ребенок, которого можно пугать сушилкой для одежды». «Конечно, Мэри, кто же еще?» Когда она села, я едва не вскрикнула. Солнце беспощадно высветило бесформенный улей на ее голове и лицо, густо намазанное какой-то жирной дрянью. Рта и в помине не было, а на том месте, где положено находиться очкам, темнели дыры. Очки же лежали рядом с телефоном на тумбочке возле кровати. Видимо, Мэри по близорукости приняла меня за Пипса или Джеффрис. Признаться, я вдруг почувствовала себя виноватой, как будто прокралась к ней обманом. Бедная Мэри, я так и представляла, как моя кузина Ванесса или же Валисия Икс восхищенно тянет. Такими уродинами не рождаются, над этим надо хорошенько потрудиться. Ночнушка Мэри с длинными рукавами была скромной и безнадежно целомудренной. Это я, Элли Хаскил. На цыпочках я двинулась вперед, и сумка, висевшая на плече, предательски зашлепала меня по бокам. «Извините за вторжение, но я подумала, вдруг вам захочется прокатиться с нами в грязный ручей? Мы тут собрались?» «Что? Вы зовете меня?» Мэри вздрогнула и ударилась головой о спинку кровати. «Я не ослышалась?» Она потянулась за салфеткой, но вовсе не разразилась слезами. Вместо этого она принялась стирать с лица жирную маску. Отбросив в радостном возбуждении темно-оранжевой простыни и гобеленовое покрывало, она соскочила с кровати. «Теола всегда вбивала мне в голову, что я не умею заводить друзей. Нет во мне изюминки. Но вчера вечером я сразу поняла. Мы с вами родственные души. У вас такой же униженно растоптанный вид, как и у меня. Благодарю вас. Я постаралась выглядеть польщенной». «Вам-то это идет!» Мэри отбросила в сторону салфетку. «Лапочка, дайте-ка мне, пожалуйста, мой халат. О, да чего же весело! Ну, прямо как утро после ночного девичника. Сегодня я угощаю». «Нет-нет, что вы!» – запротестовала я. «Вы правы. У лучших друзей так заведено. Каждый платит за себя. А двух других нам придется весь день таскать за собой?» Тьфу! Я никак не могла отыскать ее халат среди прочей одежды, сваленный на стульях и свисавший с подоконника. У меня зарождалось подозрение, что Мэри, подобно влюбленной школьнице, проникается ко мне чрезмерной симпатией. Самое время вспомнить слова моей мамочки. «Элли, деточка, если ты действительно хочешь быть популярной и всеми любимой, стань отшельницей. Таким образом, ты сделаешься притчей во языцах. Тебя будут приглашать на вечеринки, заведомо зная, что ты не придешь. Мимолетное твое появление будет вызывать переполох, и тебе никогда не придется иметь дело с людьми». Курсируя по коврику из шкуры медведя-гризли к черному мраморному камину и обратно, я чуть не споткнулась о пояс халата. Попыталась передать халат Мэри, но так как раз надевала очки. И вот тут зазвонил телефон. Обе мы уставились на него, не веря своим ушам. «Джеффрис сказала, что здесь его нет!» — сукоризной заметила я. «Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р топленое масло, сделала шаг к тумбочке, протянула руку и замерла. «В смысле телефона-то?» Не сводя глаз с аппарата, Мэри сделала один шаг вперед, два назад. «Слушайте больше этих змей-кулинаров!» В Алисе Икс не хотела, чтобы кто-нибудь из кандидатов узнал, что здесь есть телефон. Мол, пусть не хитрят и никому не обращаются за помощью. Телефон продолжал блеять. «Хотите, я отвечу?» – предложила я. «Представляю, как вас достали эти репортеры». «Да, наверное, это они и есть. Или же мой издатель». Лицо ее смягчилось, но трубку она сняла так, словно это была дохлая крыса. «Алло!» И тут, прямо на моих глазах, Мэри будто съежилась, как не бредово это звучит, до размеров ребенка. Я смогла представить ее с хвостиками и в панамке, вроде той, что я носила в школе Святой Роберты. Я нависала над крошечной Мэри с халатом в руках, она же обессиленно опустилась на край постели. «Ты Ола?» Она вцепилась в трубку обеими руками, костяшки ее пальцев посинели. «Боженьки, что-то мне не нравится, как она дышит. Эх, была бы под рукой кислородная подушка или хотя бы нюхательные соли примулы. И если б я еще не ушибла колено, этот рыцарский сундучок. Ну да ладно». Мэри выпрямилась, рот ее окреп, а стекла очков дерзко блеснули. «Хватит умничать, Теола, где ты находишься?» Голос ее сорвался на виск. «Угадать? Да на кой мне это? Не собираюсь я участвовать в твоих дьявольских игрищах. Ну ладно». «Флорида? Что значит холодно, как могиле? Ведь в Майами никогда... Черт, опять ты со своими дурацкими шуточками! Ну, я не обижаюсь, а чтоб тебе это доказать...» Из горла Мэри с шипением, будто газировка, вырвался смех. «Позволь мне купить тебе какое-нибудь славное местечко за городом, например, мавзолей на кладбище Веселая Луга? Мне это по карману. Миллионы, которые мне приносит мамочка-монстр, столь же грязны, как и твоя интрижка с мальчиками Тарзуки, папой, сыном и дедулей. Что значит заткнуться, пока не поздно? Как ты намерена меня заткнуть? Выбросишь мои игрушки в мусорный ящик? Ну уж нет, публично каяться я не собираюсь». Теперь голос Мэри звучал отрывисто. «А еще ты испортила мой 6-й день рождения, настояв, чтобы мне выкрасили волосы под цвет твоих и чтобы мы с тобой оделись в одинаковые платья, будто сестрички. В результате все подумали, что я твоя маленькая старенькая бабушка». Прерывистое дыхание Мэри наверняка было слышно аж в грязном ручье. «Так вот, послушай меня, Теола. Хочешь, чтобы я написала продолжение о том, что у тебя каменное сердце и силиконовые мозги? Либо ты будешь обращаться со мной как со взрослым человеком, имеющим право на собственное мнение, либо я не желаю тебя знать отныне и навсегда. Что-что? Ты собираешься отсудить у меня каждый пенни, что я заработала на мамочке-монстре? Не смеши!» Смех ее весьма смахивал на истерику. «Твои дни, как комедийная актриса, сочтены, Теола Фейт!»